ванну? Ну да. Раздеваешься и моешь с мылом все тело, а не только лицо и руки. Конечно, мэм, регулярно. Что ж, рада слышать, Бен. И когда ты делал это в последний раз? Он призадумался. Еще старик Дональдсон внушал ему, что регулярно мыться просто необходимо, но как-то не слишком тянуло залезать в ручей, где текла ледяная вода. Да вроде бы прошлым месяцем. Так я и знала. А почему бы тебе не сделать то же самое прямо сейчас, а? Минут через 10 она увидела, как Крейг выводит оседланную Росбат из конюшни. Куда собрался Бен? Купаться, офицер, мэм. Как вы велели. Где? В ручье? Где же еще? Каждое утро он выходил в поросшие высокой травой прерии по нужде. Потом мыл руки и лицо в желобе поилки для лошадей. Чистил белые крепкие зубы, заостренные на конце веточкой ивы. Но это можно было делать и в седле. Она повела его в оружейную комнату, отперев дверь ключом, прикрепленным к поясу. За рядами висевших на стене Спрингфилдов находилась потайная дверца, открывалась она нажатием кнопки. И вот они вошли в помещение, оборудованное ваннами и раковинами. Крейгу и прежде доводилось видеть ванны с горячей водой еще во время службы в форте Эллис, но там они были деревянными, скрепленными бочарными клепками, эти же были эмалированные металлические. Он знал, что для того, чтобы из крана шла вода, в колонку следовало натаскать много ведер горячей воды с кухни. Но офицер Бевин просто повернула какую-то ручку, и из крана хлынула горячая вода. «Я вернусь через 10 минут, Бен, и хочу, чтобы ты оставил на лавке всю свою одежду, за исключением кожаного костюма. Его можно просто вывесить за дверью и просушить. Потом я хочу, чтобы ты с мочалкой, щеткой и мылом влез в эту ванну и как следует вымылся весь, отскреб бы всю грязь. А потом ты должен взять вот это и вымыть волосы». И она протянула ему флакончик с зеленой жидкостью, пахнущей сосновыми почками. «А потом ты оденешься. Нижнее белье и рубашку найдешь вот здесь на полках. Когда будешь готов, дай знать. Окей?» Он повиновался. Никогда прежде не принимал он горячей ванны и нашел, что это довольно приятно, хотя не сразу разобрался, как действуют все эти краны, и залил весь пол. Вымывшись, он намылил шампунем волосы и увидел, как с них стекает серая вода. Затем нащупал в дне ванной затычку и наблюдал за тем, как выходит вода. Пошарив на полках, он выбрал хлопковые трусы, белую майку с короткими рукавами и теплую рубашку в клетку, оделся, воткнул в волосы орлиное перо и вышел. Мисс Бевин ждала его, сидела на стуле и грелась на солнышке. В руках она держала расческу и ножницы. «Я, конечно, не специалист, но все же лучше, чем ничего», — сказала она. «Садись». Он сел, и она подстригла его каштановые волосы, оставив нетронутой лишь одну длинную прядь с пером. «Вот так-то лучше», — заметила она, — «и пахнет от тебя просто замечательно». Затем она убрала стул обратно в оружейную и заперла дверь. Она ждала бурных изъявлений благодарности, но скаут был мрачен и смотрел так несчастно. «Скажите, офицер, мэм, вы можете со мной прогуляться?» «Конечно, Бен, ты что-то хотел мне сказать?» Она обрадовалась представившейся возможности. Может, теперь, наконец, она разгадает загадку этого странного молодого человека, обитателя горы Прерий. Они вышли из ворот, и Крейг повел ее к ручью. Он был молчалив, погружен в свои мысли. Она с трудом подавляла желание начать разговор первой. До ручья было не меньше мили, и они прошагали в полном молчании 20 минут. Прерии пахли зрелой травой и цветами. Несколько раз молодой человек подымал взгляд к горам Прайор, высевшимся к югу на горизонте. «Наверное, здорово там в горах», — заметила она, поймав его взгляд. «Красиво». «Там мой дом», — коротко ответил он и вновь замолчал. Дойдя до ручья, он опустился на большой плоский камень возле воды. Она, подобрав летнюю юбку в пышных складках, уселась рядом. «Так о чем ты хотел поговорить, Бен?» «Могу я задать вам один вопрос, мэм?» «Офицер». «Да, конечно, конечно можешь. И вы не будете мне врать?» «Ну что ты, Бен, какое вранье? Одна чистая правда». «Какой теперь год?» Она была потрясена. Она надеялась услышать откровение, что-нибудь на тему того, какие отношения сложились у него с другими молодыми людьми из группы. Она смотрела в его широко расставленные темно-синие глаза и думала, да, пусть она на 10 лет старше, но... Как какой? 1977, Бен. Такой реакции она никак не ожидала. Молодой человек низко опустил голову, обхватил ее обеими руками, и плечи его затряслись. Она лишь раз видела, как плачет взрослый мужчина на шоссе по дороге от Бозмена к Биллингзу, где произошла автокатастрофа.